Бритвенный раствор. Так сколько же стоит ваш товар? Упаковку мы продаем за 3,5-4 рубля, но пока доходит до розницы, получается 10-12 рублей, накручивают в основном продавцы. Но осуждать их было бы странно, зачем продавать что-то по 7 рублей, когда это купят и за 12. Поэтому главное для нас, чтобы товар на полках был. Сами вы какую прибыль имеете с продажи лезвий? Наш доход 7-8% от оборота. За последние 3 месяца в общей сложности объем наших продаж составил около 10-11 миллионов рублей. Считайте сами. Каков размер средней поставки? Очень разный. Может варьироваться от 1000 до 3 миллионов рублей. Все зависит от закупщика. К нам ведь не только оптовики приезжают. У нас есть постоянные клиенты, детки с какой-нибудь брянщины. Приезжают из своего городка с тележкой, грузят лезвия, везут их к себе, продают там, на прибыль живут месяц, потом опять приезжают. Тоже люди бизнес делают. Злосчастный дефолт как-то на вас сказался? Не люблю я о нем вспоминать. Конечно, сказался. Он ударил по многим нашим клиентам. Со многими мы работали на отсрочке платежа, да и сейчас работаем, предоставляем такую льготу. Многие просто не успели заплатить, а мы тогда сильно прогорели. Потом полгода вообще работы не было, потому что люди все ждали, что будет дальше, и ничего не покупали. Тогда ведь весь российский бизнес был привязан к доллару. Сейчас меньше, но тем не менее, когда доллар начинает трясти, весь бизнес замирает. А у нас еще и клиенты Средняя Азия. Там люди традиционной культуры, они торопиться не любят. И если там чуть-чуть что-то меняется, они сразу притихают и ждут. И торопить их совершенно бессмысленно. Это значит только испортить отношения. А что может повлиять на спрос на ваш товар? Самые неожиданные вещи. Вот как-то полгода назад был забавный случай. В одной популярной газетке медицинского толка появилась статья некой Марии Петровны о том, что от кошмарных болей в суставах помогает следующая настойка. Нужно в уксусе растворить 20 штук лезвий, причем они должны быть советского производства и с платиновым напылением. Жутко смешно, потому что по всем законам физики не могут лезвия раствориться в уксусе. И тем не менее спрос на наше лезвие немедленно поднялся. Был самый настоящий бум на протяжении нескольких месяцев.